Владимир Викторович, пузатый попытался отступить от меня еще дальше, но за его спиной была стена. Думаю, это не самое подходящее место для разговора. Может быть, мы где-нибудь еще поговорим? О, отлично. Я отпустил его локоть и жестом фокусника выхватил из кармана блокнот. Диктуйте мне ваш телефон, я вам непременно перезвоню. Завтра. Ой, нет, завтра у меня весь день расписан практически по минутам. Так, сейчас найду окно. О, в среду. В среду вас устроит? Да-да, конечно. Мелко закивал пузатый и принялся диктовать свой номер телефона. Я сделал вид, что записываю. Вот и отлично. Я захлопнул блокнот, схватил его руку и принялся экспрессивно трясти. Очень рад нашему знакомству. Очень. Моя интуиция мне сразу подсказала, что вы тот самый человек, который мне нужен. Взрослый, серьезный. Мы с вами таких дел наворотим. Уу-у-у. Ваши связи с концертными площадками в регионах нам очень-очень пригодятся. Да-да, Сергей Данилович крутил головой в поисках спасения от моего безудержного энтузиазма. Очень жду вашего звонка. А теперь вы позволите? Он просочился мимо меня и едва ли не бегом припустил в сторону туалета. С катертью дорога, пробормотал я ему вслед и снова посмотрел в сторону Астарота. Отряд его почитателей, к счастью, не заметил потери бойца. Но остальные собеседники нашего фронтмена не внушали мне никаких опасений, так что я вернулся на свой наблюдательный пост. Хм, а ведь кажется, я впервые громко и всерьез назвал себя продюсером. Вдруг подумалось мне, пожалуй, до сегодняшнего вечера я избегал каких бы то ни было наименований своей деятельности. Как будто я просто играюсь в шоу-бизнес. Теперь все серьезно, я рассмеялся этому своему осознанию. Мысленно пожал себе руку. Очень приятно. Продюсер, очень приятно. Никогда нельзя относиться к себе слишком серьезно, вот что. Наташа ходила из угла в угол стремительными широкими шагами, и от этого была еще больше похожа на самку богомола, чем всегда. Стас, ну и где там твоя Алена? Уже она всегда так опаздывать будет. Наташ, время без 10:07, пробубнил Стас, не отрываясь от книги, которую читал. Она вообще еще не опаздывает. В 7 начинаются занятия, отчеканила Наташа, а ей нужно быть раньше, чтобы мы успели ввести ее в курс дела. Можете и потом ввести, какая разница, пожал плечами Стас, огромная разница. Наташа всплеснула руками, огромная, понимаешь, ко всему, что хоть как-то относилось к ее обожаемой школе актеров, Наташа относилась с болезненной ответственностью, где-то даже с маниакальной, и никому не позволяла никакого пренебрежения или даже небрежности в отношении своего обожаемого детища. «Привет, это же здесь агентство «Три обезьяны»,» — раздался от двери дерзкий женский голос. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Наташа. «Тогда я к вам», — мы с Наташей принялись рассматривать гостью. На вид ей было лет 14, даже Лариска выглядела старше. Одевалась она как типичная пацанка-гопница, в спортивный костюм, мерзко-синтетический такой, с яркими кислотными полосами, поверх этого, куртка из кожи молодого дерматина, на голове, кепка, с буквами УСА. Чуть ли не весь город моментально в такие переоделся, как только стало можно зимние шапки снять, ну и в довершение образа, она еще и жевала жвачку, и выдувала из нее пузыри. «Это и есть твой гениальный сценарист?» Спросил я тихонько у Стаса. «А чё, не похоже?» Нагло сказала Алена. «Ты не парься, волосатый, ты не в моем вкусе вообще. Вот нам вообще некогда уже». Наташа метнула осуждающий взгляд почему-то в мою сторону. Я пожал плечами. «Так, Алена, я Наташа. Это Вилиал, он тут главный. Теперь к делу по-быстрому. Значит, нам нужна такая серия передач, в которой будет показано, как наши парни и девки учатся быть актерами в рекламе». «В смысле?» Алена бесцеремонно взгромоздилась прямо на рояль. «В натуре, всегда мечтала на таком посидеть. Стас, у тебя фотика с собой нет? Сфотоешь меня, как Мэрилин Монро. Типа, я звезда, в натуре, и лежу на рояле. Да я слушаю, слушаю. Продолжай, длинная, не напрягайся». На мое удивление, Наташа не вспылила и не кинулась на наглую соплячку с кулаками, а совсем даже наоборот, подсела к ней на рояль. «Короче, они занимаются 4 раза в неделю», активно жестикулируя, продолжила Наташа. «Иногда 5, еще есть бонусные занятия по субботам. Обычно у них по 2 урока в один день. Сегодня будет актерское мастерство и джаз-модерн-танец. Актеров рекламы?» – спросила Алена и выдула здоровенный пузырь жвачки, который лопнул и залепил ей половину лица. «А на это что ли, в натуре, учиться надо? Через 2 минуты начнется урок», Пропустив высказывание Алены мимо ушей, сказала Наташа и посмотрела на часы. «Сейчас идем туда, сидим молча, никому не мешаем, ясно? Откроешь рот, сломаю тебе руку, поняла? Да ладно, ладно, тетенька, буду». Алена соскользнула с неудобной для сидения крышки рояля, демонстративно извлекла изо рта жвачку и бросила ее в мусорную корзину, бросила на спинку стула куртку. Потом спохватилась и вытащила из кармана блокнот и ручку. «Ну все, я готова. Погнали». Стас тоже захлопнул книжку, и все трое двинулись к выходу из нашего офиса, а я пошел следом. Вообще-то мое участие сегодня вообще не требовалось, но я резонно решил, что, во-первых, хочу посмотреть на эту Алену, которую Стас так старательно хвалил, во-вторых, я же так и не дошел ни разу до занятий наших актеров. Пока мы спускались по лестнице, Алена приставала к Наташе с тем же вопросом, на который Наташа ей не ответила. Нафига вообще учиться на актеров рекламы? Неужели кто-то в здравом уме и трезвой памяти мечтает сниматься в рекламных роликах? Ну, в натуре, Наташа остановилась посреди лестницы и выпалила. Они учатся на таких же актеров, как и в Институте культуры. Только у них после этого обучения будет работа по специальности, а не санитаркой в туберкулезной больнице, с мечтами сниматься в Голливуде. Практично нось. По слогам повторила Алена и записала это слово в блокнот. «Ну идем, идем, что ты остановилась? Ты не смотри, что я болтаю сейчас, когда мы дойдем, я в натуре буду как бревно молчать». Занятия по актерскому мастерству проходили в большом зале, в пространстве перед сценой и на самой сцене. Мы просочились в приоткрытую дверь и быстро присели на крайние стулья. Только Стас пошел к сцене и взял в руки лежащую там камеру. Студенты стояли кружком. В центре с важным видом выхаживал Константин Игоревич, его круглая лысинка периодически бликовала. «А начнем мы сегодня с того же, на чем закончили на прошлом занятии», — сказал препод по актерскому мастерству. «Даю 5 секунд, чтобы вы встали на те места и в те позы, на которых я объявил, что занятие окончено. 5, 4, 3. Будущие актеры рекламы смешались в кучу, кто-то забрался на сцену, кто-то плюхнулся на четвереньки, но делали они это не очень расторопно. «Стоп!» – препод хлопнул в ладоши. «Замерли все, никто больше не двигается. Теперь ты!» – он ткнул пальцем в светловолосую девушку в простеньком спортивном костюме. «Кто стоит не на своих местах? Я не всех помню!» – попыталась отмазаться она. «Отвечай то, что помнишь!» – рыкнул Константин Игоревич. «Сидоров сидел на спинке на втором ряду», – неуверенно сказала девушка. «Сидоров!» Палец препода переместился, как дуло пистолета. «Правила ты знаешь, штаны долой». «Ну ладно», ничем не примечательный парень в джинсах и футболке без всяких споров вжикнул молнией на штанах. Тут я обратил внимание, что они все без обуви. «Интересно, раньше я не видел, как учится актерскому мастерству», — подумал я. «Ага, а вот и Лариска, стоит с напряженным лицом в ласточке, придерживаясь за стену для равновесия». Наказанный Сидоров остался в семейниках и перелез на второй ряд. «Ты!» Палец уткнулся в смуглую кудрявую девушку в спортивном купальнике. «Кто стоит не на своем месте?» «Вот она!» — сказала девушка и показала на высокую барышню модельного вида с весьма заносчивым лицом. Та сидела на краю сцены, грациозно закинув ногу на ногу. Она была вон там, у колонки, вот в какой-то такой позе. «Мальвина!» Препод ткнул пальцем в длинноногую. «Правила знаешь, делаем скидку на то, что ты женского пола, так что я позволяю тебе выбрать, какой предмет одежды ты снимешь. А можно это не снимать на камеру?» — возмущенно воскликнула девушка. «Нет, нельзя», — резко оборвал ее препод. «Ты или подчиняешься правилам, или убираешься прочь». «Ну ладно», — длинноногая фифа сначала демонстративно задрала кофту, продемонстрировав кружевной лифчик, но потом улыбнулась и стянула с ног носки. «Так подойдет, и вернись на свое место», — приказал препод. Девица подошла к колонке, наклонилась вперед и облокотилась на сцену одной рукой. Выглядело это очень странно. Собственно, Константин Игоревич ни капельки не кривил душой, когда обещал, что его занятия покажутся всем адом. Точно его слова я не помнил, но суть его речи уловил. Мол, все вы, которые пришли сюда учиться, очень амбициозные, раз решились проходить публичный конкурс с отбором, но и совершенно деревянные, привыкшие двигаться только определенным, выгодным для себя образом. А профессия актера подразумевает перевоплощение в других людей, и для этого требуется превратить вас всех в человеческий пластилин, гибкий и пластичный, который не будет рыдать полчаса, когда его попросят принять позу, которая покажется ему плохой, омерзительной или стыдной. И вот сейчас он превращал их в этот самый пластилин. После того, как расстановка в зале его удовлетворила, он сказал, что сейчас включит музыку, под которую хочет, чтобы все двигались красиво и свободно, танцевали или ходили, неважно. И когда он хлопнет в ладоши, все должны замереть. Если кто-то вдруг не замирал, препод заставлял его снять штаны, если это парень, или любой предмет одежды, если это девушка. В какой-то момент после хлопка раздавалась команда: «А теперь вы должны мне показать бытовое оправдание позы, в которой вы замерли. Проще говоря, что именно вы делали, что замерли именно так». Все снова начинали как-то двигаться, возюкать или махать руками, тереть что-то воображаемое или еще что-то подобное. Иногда препод тыкал в кого-то пальцем и требовал, чтобы тот опознал, что именно делает другой человек. Ну, в смысле, какое действие изображает. И если тот не мог угадать, то тот, второй, тоже должен был снять штаны. Константин Игоревич вообще ни разу в выражениях при этом не стеснялся. Он комментировал позы и внешность своих студентов, ржал, отпускал едкие замечания. Когда кто-то пытался возразить, приходил на громовой рык и снова повторял, что недовольных он не держит. А хороший тренинг, подумал я, когда препод перешел к следующему заданию, в котором потребовал, чтобы студенты показали ему небытовое оправдание позы, в которой замерли. То есть начали двигаться максимально для себя неестественно. «Давай, давай, шевели гробками, что ты ведешь себя, как полено. У тебя всегда такая кривая рожа, или ты просто в туалет хочешь? Если что, приплясывать в очереди в сортир – это бытовое оправдание. Ну а ты что стоишь в позе оскорбленной невинности? Тебе задание непонятно? Попонятно. Тогда почему не шевелимся? Жопка к дивану притягивает? К маме хочешь? Простите». Девушка всхлипнула, но подняла руки вверх и начала двигаться боком, изображая не то походку краба, не то еще что-то подобное. По гладкой коже струились слезы, но она не уходила. Да уж, сильно. Может и правда, имеет смысл проверить себя на прочности, тоже прийти позаниматься. Человеческий пластилин. ХМ. «Володя, можно тебя?» Я так засмотрелся, что не заметил даже, как вошла Наталья Ильинична. «Да-да, иду». Я поднялся, и мы с директрисой Буревестника вышли в фойе. Глава 13. Этот разговор мы вели не в ее директорском кабинете и не в нашем офисе. Она с видом интриганки-заговорщицы увлекла меня в свою уютную коморку под лестницей и прикрыла дверь. «Ну так как у нас дела, Володя?» Вместо ответа я расстегнул молнию на кожаной папке, с которой не расставался весь вечер, и выложил перед ней на стол несколько пачек купюр, перетянутых резиночками, и отступил на шаг назад. Наталья Ильинична несколько секунд созерцала свою будущую дачку с такой мечтательной улыбкой на лице, что я чуть не прослезился, но быстро встряхнулась, торопливо сложила пачки одну на другую, сноровисто завернула в газетный лист и запихала в сумку, коричневую такую кожаную объемную сумку, типа саквояжа. Здесь в 90-е подобные носили только дамы пенсионного возраста. Это потом, в 2000-х в России узнают, что если на таком вот пенсионерском саквояже болтается брендовая бирка какого-нибудь Луи Виттона или, там Гуччи, то это вовсе даже не ужас и деревня, а стильно и модно, и статусно. Щелкнул замочек сумки. Наталья Ильинична прижала ее к груди и порывисто вздохнула. «Ох, как сердце-то колотится, Володя!» произнесла она и посмотрела на меня. «Вы берегите себя, Наталья Ильинична», предупредительно сказал я и помог ей присесть на кресло. «Нам с вами еще работать и работать, чтобы ваш буревестник жил и процветал». «Ох», Наталья Ильинична покачала головой. «Я вот что тут думаю, Володенька, а может мы тебя официально на работу устроим? У меня есть одна ставка, зарплату, правда, не платит, но это же, как я понимаю, тебе не особо нужно. Вас что-то тревожит, Наталья Ильинична?» спросил я. «Да могут же с проверкой какой прийти», вздохнула она. «У меня сердце-то, с одной стороны, радуется, что теперь у меня тут весь день до ночи что-то происходит. И газета, и телевидение вот, и школа теперь вот. Представляете, как будет жалко, если из исполкома возьмутся проверять, а ведь я же тут должна быть одна-одинешенька. Ну, Наталья Ильинична, что же вы скромничаете-то?» Широко улыбнулся я. «Надо было давно уже сказать. Конечно же, давайте приводить официальную бюрократию в порядок. Прямо завтра утром отправлю к вам Светлану, чтобы вы с ней вместе решили, как и что оформить, чтобы любая проверка ни к чему не придралась, и чтобы вам еще и премию выписали за активную жизненную позицию. Ох, Володенька, Наталья Ильинична покачала головой. На самом деле, мне самому хотелось завести подобный разговор, просто как-то к слову не приходилось. Сейчас весна 92-го. По моим прикидкам, где-то очень скоро должна была грянуть приватизация. Точную дату этого события я не помнил, вроде бы летом или осенью. Зато слышал массу историй, по которым особо быстрые умудрялись отмутить себе в собственность всякие заводы, газеты, пароходы. Не говоря уже о клубах, барах и гостиницах. Судьбу этого кинотеатра я знал, он благополучно захереет и размолится. И даже не побудет какое-то время успешным торговым центром, как другие его коллеги. Пришелся не ко двору. Оно, в принципе, понятно, место не очень-то проходное, народу вокруг живет немного, частный сектор еще этот. В принципе, даже не важно, почему так получилось. У такого расклада может не быть никаких объективных причин. Тот же кинотеатр «Пионер» не спасло ни то, что здание у него было историческое, ни то, что стоит он прямо на центральной улице, ни то, что история у него давняя и героическая. Попал в чьи-то бездарные руки, обанкротился, обветшал, а потом его снесли и возвели на этом месте уродливую коробку торгового центра. Лично меня «Буревестник» как база полностью устраивает. Помещений тут еще вагон, есть куда развиваться. Аппаратура какая-никакая есть. Кое-что надо бы обновить буквально вот прямо сейчас. Срочно превратить заработанные только что деньги в полезные вещи. А то, понимаешь, 92-й. Смотришь на часы и прямо ощущаешь, как с каждой секундой деньги в твоем кармане испаряются. Пф-ф-ф-ф. Только что ты мог шикануть на эту сумму в ресторане, а на следующий день тебе за это пирожок на автовокзале продадут. С картошкой. Потому что на беляш уже не хватит. Утрирую, но не особо. Я так-то знал, что будет примерно так. Но все равно периодически офигеваю от экономической шоковой терапии. Но самое странное было другое. Мое нынешнее окружение, все эти рокеры, тусовщики и прочие неформалы, адаптировались к стремительно меняющемуся миру с пугающей легкостью. Старшее поколение, с которым я тоже общался, обычно сетовало, что вся эта молодежь просто ничего не замечает, потому что они бездельники, живут на всем готовом и совершенно не замечают, как пурхаются их родители, чтобы потлатым сыночкам и доченькам беззаботно жилось. Но я-то знал, что они все замечали. Просто эти перемены были для них чем-то нормальным. Они меняются, мир меняется, и все они вместе двигаются в какой-то немыслимой хаотичной гармонии. Я смотрел, как Наташа ловко забралась на стремянку в обнимку с тюком белых тряпок. Как-то унять этот ураган энергии я не пытался, да и зачем. Сегодняшняя вечеринка в Фазенде у нас проходила под знаком постельного белья, и по этому поводу на всех стенах бывшего овощехранилища нашей самки Богомолов тьмяшилось развесить всякие наволочки, пододеяльники и простыни, безумное количество которых она отмутила у Колимбы, который, в свою очередь, прибрал их к рукам на каком-то складе какой-то больницы. Колимба в этом смысле был человеком конкретным, видел, что-то лежит бесплатное и никому не нужное, подгонял грузовик и запасливо тащил это самое бесплатное к себе на склад. Кстати, сами его склады в разных районах города и его пригородов тоже были тем самым бесплатным и ненужным, которое Колимба заботливо прибрал до нужного случая. Запасливый человек Колимба, думал я, глядя, как Наташа прищипывает очередную наволочку на бельевую веревку. Фазенда сегодня была похожа на прачечную или что-то подобное. «Виилял, раз уж ты стоишь без дела, притащи от входа коробку с красками», сказала из-под потолка Наташа. «Есть, босс», отрапортовал я и бодро направился за коробкой с красками. Насчет красок я Наташу, кстати, все-таки переспорил. Она сначала хотела взять масляные, такие, которыми стены красит. Идея была примерно такой же, как с рисованием на обоих. Но я мысленно представил себе, как наша подогретая максовскими коктейлями публика возьмется раззадоренно размахивать кисточками направо и налево. И одежду, в которой она придет, после этой вечеринки можно будет только выкинуть. Так что эту идею я забаллотировал, и нашей добычей стала гуашь и акварельные. Их хотя бы можно потом отстирать. «Знаешь, мне иногда кажется, что мы творим какое-то безумие», задумчиво проговорила Света, когда мы с ней расставляли цветные баночки на столы, что люди в какой-то момент скажут: «Да это что еще за детский сад?» и уйдут. Но этого почему-то не происходит. Так это же хорошо, что не уходит, хмыкнул я, окунув кисточку в банку с красной краской. Значит, мы все делаем правильно. Им этот весь детский сад нужен. Я размашисто изобразил на висящей на стене наволочке букву А. На самом деле, что-то в этом было такое, как и с рисованием на обоих в тот самый, первый раз. Какая-то иррациональная детская радость, делать то, чего никогда было делать нельзя. Это же ужас, портить еще целое постельное белье. Мой взгляд упал на синюю печать терапевтическое отделение больницы деревообрабатывающего комбината, город Закарск. Ну вот и ответ на происхождение нашего сегодняшнего антуража, больничка на окраине города-спутника Новокиневска, которая сейчас давно и прочно заброшена. Как, кстати, и сам комбинат. Я снова обмакнул кисточку в краску, подумал и изобразил букву С вокруг буквы А. Этакий недоделанный знак анархия. Новая эмблема ангелов С, с интересом спросила Света. Только что придумал, но выглядит неплохо, да. Я отступил на шаг и критично осмотрел свое кривоватое творчество. Пожалуй, логотип не хуже других прочих. Я знаете что подумала, раздался рядом с нами голос вездесущей Наташи. У меня осталась куча простыней. Если их развешивать по стенам, то это не прикольно выходит. Просто белые квадратные тряпки. Скучно. Зато если вот в том углу натянуть веревки, то можно сделать лабиринт. Аттракцион получится, а мы успеем. Я посмотрел на часы. Еще целый час. Наташа всплеснула руками. Конечно, успеем. Тогда что мы тут тупим и прохлаждаемся? Я упер руки в бока. За работу. Ангелочки сыграли уже третий по счету кавер. Вокруг сцены было не протолкнуться. Прямо столпотворение. Кажется, мы впервые столкнулись с тем, что Фазенда все-таки не резиновая. На сегодняшнюю нашу вечеринку пришло рекордное количество народу. И немалая часть из них, это были новоявленные поклонники группы «Ангелы С». С одной стороны, мероприятие наше вовсе не было заявлено концертом. Мои парни тут выступали просто потому что могли. Я им с самого начала вдалбливал, что выбираться на сцену нужно при любом удобном случае, потому что репетиция, репетицией, а общение с публикой ничего не заменит. Так что больше они не ленились таскать инструменты, даже когда машины не было, чтобы их подвести. Как, например, сегодня. Пока мы с Наташей, Светой и парой примкнувших к нам журналистов из Африки превращали Фазенду в подобие прачечной, ангелочки честно притащили с завода все свое добро, подключились, настроились и сейчас благополучно купались в лучах славы, слушая вопли обожания. Я обвел стеклянным глазом видеокамер весь зал Фазенды. Удивительный сюр, конечно. Концерт среди развешанных пододеяльников и наволочек. Даже барную стойку Наташа не поленилась занавесить бельем. «Темные тени», — скандировала публика. «Давайте темные тени». Я поймал в камеру растерянный взгляд Кирилла. Да уж, тот самый случай, когда наш автор считает песню слабенькой и никакой, а публика от нее кипятком писает. Я думал, что это миф такой, и авторы хитов просто кокетничают, когда рассказывают о таких ситуациях. Но нет, дорогая наша публика, всем здрасте. Наташа выбралась на сцену и оттерла от микрофона Астарота. Ау, как вас сегодня много, я ужасно рада, но очень не рада, что не вижу рядом со мной Вилиала. Вилиал, ты где? Кстати, я тут, крикнул я и помахал ей. Стремянка подо мной покачнулась. Блин, не сверзится бы. Так, выключай свой стеклянный глаз и иди ко мне, скомандовала Наташа. Мне без тебя грустно и одиноко. Темные тени, заголосили из публики. Кстати об этом, громко и строго сказала Наташа и подняла руку вверх. Группа «Ангелы» сегодня милостиво согласилась нам чуть-чуть подыграть. Но сегодня вовсе не их концерт, и мы не можем заставить их работать бесплатно. Уа-а-а-а, разочарованно протянула публика. У меня есть идея, заорал я, проталкиваясь сквозь толпу на сцену. «Позвольте пройти, подвиньтесь, извините». Я встал рядом с Наташей и Астаротом, широко всем улыбнулся и помахал. «Вот, теперь у меня тоже есть микрофон и меня все слышат». «Слышат же?» «Да», — заголосил народ. «Отличненько». Я показал большой палец вверх. «Короче, идея такая. Я снял с головы шляпу, которую на меня напялила Наташа еще до начала нашей вечеринки. Хрен знает, откуда она взялась. У нас в Фазенде частенько появлялись совершенно неожиданные вещи. Вы понимаете, о чем я?» Я опустил шляпу тульей вниз и помахал перед первыми рядами. «Да», — заорала публика. «Shut up and take my money», — подумал я, запуская шляпу в народ. Идея была спонтанной, мне было просто интересно. С наступлением тепла в центр Новокиневска, Кроме всяких политически активных граждан с плакатами, которым было плевать на холод и снег, и белых братьев с просветленными лицами, добавились уличные музыканты. Я когда-то слышал, что эти ребята на самом деле неплохо так зарабатывают, особенно если у них есть грамотный шляпник. Не то, чтобы мне хотелось делать подобную вещь постоянной практикой, но галочку имело смысл поставить. Я снова нажал на запись и повел камеру вслед за гуляющей над головами шляпой. Мелькали купюры и монеты, народ воспринял этот демарш как забавную игру и отнесся нормально, даже с энтузиазмом чуть большим, чем я рассчитывал. В голове на секунду всплыла фраза Светы насчет «что за детский сад», но почти сразу заглохла. Недовольство или «там», презрительно оттопыренных губ я не заметил. Шляпа вернулась к сцене. Навскидку сложно было определить, сколько в ней денег. Ясно только, что не совсем мелочь. Я повернулся к Астароту. «А великий Астарот», — сказал я, отвесив поклон. «Блин, как по-дурацки это будет смотреться на видео». Забыл выключить камеру. Нажал на стоп. «Публика нижайше просит тебя исполнить песню «Темные тени». Я протянул ему шляпу. «Желание публики – закон». С пафосом ответил Астарот и раскинул крылья. Наполовину, потому что полностью их распахнуть в Фазенде не давал низкий потолок. Я ухватил Наташу за руку и уволок со сцены. Поставил перед Светой, сидящей за ее рабочим столом, отгороженным от публики невысокой ширмой, шляпу с деньгами. «Слушай, мне кажется, нельзя превращать вечеринку в концерт ангелов», — сказала Наташа. «Ни в коем случае», — сказал я. «После этой песни выходим и начинаем наши постельные бои. А если поклонники разойдутся?» — озабоченно сказала Света. «Может, это даже и хорошо». Я выглянул из-за ширмы. Люди перед сценой напирали друг на друга, подпевая обожаемому хиту. «У нас и так уже дышать нечем, а это еще только начало. Почему вообще у нас столько народу вдруг?» Наташа взлохматила свою и без того растрепанную шевелюру и уселась прямо на стол, сдвинув рабочую тетрадь Светы. «Мы же в этот раз даже объявлений никаких не писали, только здесь, на двери Фазенды. Видимо, работает сарафанное радио», — сказал я. Один сказал другому, другой сказал третьему, и так понеслось. «И вот это страшно», — вздохнула Света. «Почему страшно?» — спросил я. «Ну как?» — один рассказал другому, что было офигенно круто, а другой пришел, а у нас тут лабиринт из простыней. Света замолчала, потом посмотрела сначала на меня, потом на Наташу и прыснула. «О-о-о, кажется, наша Клэр заболела синдромом самозванца», — заржал я и обнял Свету за плечи. «Это в том смысле, что ты сначала долго представляешься хирургом, а потом тебя приводят в операционную и дают в руки скальпель. И ты такой, скороговоркой выпалила Наташа. «Что-то вроде того», — кивнул я. «Но у нас-то все в порядке», — дернула острым плечиком Наташа. «Мы-то точно знаем, что делаем». «Да», — удивленно изогнула бровь Света. «Ну ладно, так, надо же деньги сосчитать». Ангелочки допели, и мы с Наташей снова выбрались на сцену. Вот тут несколько расстроенных лиц все-таки появилось. Причем из тех, кто ближе всех стоял к сцене. «Понимаю вашу печаль, друзья», — с пафосом сказал я в микрофон. «Но, во-первых, у нас есть план, во-вторых, группа «Ангелос» никуда не уходит. Кстати, кассеты с первым альбомом можно купить вон там, где продается журнал «Африка», — я ткнул рукой в сторону Жана и его товарищей. «Ну и в-третьих, они еще поиграют, честно-честно, да», — обрадованно взвыли поклонники «Ангелочков». На периферии тоже радостно зашевелились. Там как раз сейчас тусовались завсегдатай безумного движа, который генерировала Наташа. Глава 14. «Как-то не очень, да», — сказала Наташа в микрофон и посмотрела на меня. «Ты требуешь, чтобы я сейчас признал нас дураками, моя королева?» — с пафосом ответил я, взмахнув рукой. «Ну а что нам с тобой еще остается?» Наташа сделала трагичное лицо. «Поменяем правила на другие, хорошие», — заговорщически предложил я. «Вдруг все решат, что так с самого начала и было задумано». Стартовая идея выглядела забавной и стильной. Наш ринг, который каких только состязаний уже на себе не повидал, задекорировали под постель, накрыли простынями и набросали подушек. Противники должны были лечь, накрыться общим одеялом и по свистку начать тянуть одеяло на себя. Побеждал, ясен пень, тот, кто забирал все одеяла себе. Участникам и первым рядам было даже вполне забавно, но остальным не видно вообще ничего. Так что мы по-быстрому переобулись, так сказать, в прыжке, и поставили наших спортсменов вертикально. Просто не с подушками, ясное дело, моментально превратились в бесформенную кучу, но стало, определенно, веселее. Одеял у нас было с запасом, но они были такие, заслуженные, явно уже отслужившие свой век в каком-нибудь санатории или на базе отдыха, кое-какие даже просвечивали. Первое одеяло затрещало и порвалось на четвертой паре. На нашей постели неоднократный призер наших соревнований, Гоша, провозгласила Наташа. Кто готов бросить ему вызов и сразиться за одеяло? Это был один из наших рядников, упитанный, но не сказать, чтобы толстый, уже начавший лысеть дядечка лет 40, колоритный такой, в трениках и майке-алкоголичке. Компашка его приятелей радостно заорала и заулюлюкала. Призом за победу в этот раз будет замечательный коктейль из нашего бара. Подключился я, пот с меня лил в три ручья. Народу сегодня было убийственно много. Если поначалу вентиляция бывшего овощехранилища нормально справлялась, то сегодня ее явно было недостаточно. Имело смысл ограничивать количество людей на входе. На ринг выбрался потлатый парень, длинный и жилистый. Публика радостно взревела. Соревнования продолжались. Все. Света застегнула молнию на спортивной сумке. Сосчитано и поделено. «Ты герой», — сказал я и сел прямо на пол рядом с ее рабочим столом. «Сколько людей сегодня было?» «743 человека», — ответила Света. «Ужас, голова как чугунный шар. Больше 500 сюда впускать нельзя», — вздохнул я. «А что делать с остальными?» Саркастично хмыкнула Света. «Не впускать? У нас, если что, 150 ходит по абонементу. Если их не запустить, то они устроят бучу снаружи», — сказал бегемот. «Прикинь, 200 человек будет во дворе буянить. Жильцы взбунтуются тогда и начнут нас бить», — задумчиво проговорил я. «Возможно, даже ногами. А может, нам поменять помещение?» — спросила Света. «Здесь мы получаем всего-то 20%. Если ограничим количество людей на вход, то потолок будет, скажем так, не очень высоким. А если не ограничим, то мы с Наташей в первых рядах загремим в больничку», — криво усмехнулся я. Довольно грустно усмехнулся. После сегодняшней вечеринки откровенно соднило горло, а свои легкие я ощущал как будто гору смятой бумаги внутри. Да и сейчас, когда все наконец-то разошлись по домам, в нашей фазенде было душно и влажно, несмотря на распахнутую настежь дверь. Там сейчас дежурили Астарот с Бильфигером. Не те времена, прямо скажем, чтобы открытую дверь просто так без присмотра оставлять. Такое себе только Влад пока что безнаказанно позволяет. Нет, категорически замотала головой Наташа. Нельзя переносить. Неправильно. Почему? Света пожала плечами. Мне кажется, это как раз логично. Мы переросли это помещение, нам нужно новое. Можно, например, перенести наши вечеринки в Буревестник. Да нет же. Наташа всплеснула руками. Ну, то есть, да. Я согласна, что мы переросли. Мы уже доказали, что у нас получается. Но бросать фазенду нельзя. Потому что это ну типа родина. Нигде больше такой атмосферы не будет. Разрухи и трэша, заржал я. Кстати, такое можно устроить, если, например, собирать народ в заводском цехе. Уж они-то точно больше. Могу с мамой поговорить, завод все равно стоит. Про себя, правда, подумал, что это будет, мягко говоря, проблемно. Завод-то стоит, но там все еще довольно жесткая пропускная система. На проходных сидят суровые церберы и все такое. Впрочем, я-то знаю, что когда-то в будущем бывшие заводы и фабрики почти повсеместно превратили в общественные пространства, и никто мне не мешает опередить время и сделать то же самое чуть раньше. Тем более, что я точно знаю, что НЗМА разорится и будет полностью снесен в не самом отдаленном будущем. Да, пожалуй, реально стоит поговорить на эту тему с мамой. Здесь такое все родное. Наташа взгромоздилась на стол и нежно-нежно так улыбнулась. Умилительно сложила руки. «Я не хочу оставлять фазенду, она хорошая. Так мы пока и не оставляем», – рассеянно ответил я. В голове уже щелкали пункты плана дальнейших действий. Был вариант попроще – подкатить к руководствам крупных новокиневских дворцов культуры. Мол, здрасте, мы такой весь из себя набирающий популярность продюсерский центр, давайте проводить вечеринки на ваших площадках. И вариант в долгую перспективу – подключить маму и поучаствовать каким-то образом в приватизации НЗМА, и превратить один из цехов в это самое общественное пространство, с кабаками, сценой и всеми прочими развлекательно-увеселительными штуками. «Фазенда не наша», — сказала Света. «Здесь Колимба царь бог, захочет, в любой момент нас выгонит. С чего бы ему нас выгонять?» — насупилась Наташа. «Мы же ему дофига денег приносим, а хотелось бы чуть-чуть ему, А дофига себе, важно подняв палец, заявил бегемот. Все как-то расслабленно и устало рассмеялись. Мы над этим поработаем, сказал я, так и не поднимаясь с пола. Здесь просто было прохладнее. Хотя взрослый я и пытался вдолбить Вове Вилиалу, что сидеть разгоряченному на сквозняке – фиговая идея. Но сам же себя и не слушался. Сидел и жадно глотал свежий ночной воздух, которым тянул от открытой двери. «Мне все равно здесь нравится», – упрямо сказала Наташа. «Я здесь как будто заряжаюсь. Фазенда – это мое место силы, как у шаманов. О, кстати, я вам рассказывала уже про шамана, у нас же позавчера настоящий якутский шаман в Кульке выступал. Там наши активисты из искусствоведов устроили выставку с наскальной живописью и всякими там прочими бубнами и древними штуками, и пригласили шамана. Приехал такой якут мордатый, прямо лоснится весь, в обычном костюме, мол, я шаман, потомственный, гадом буду, а девчонки смотрят на него и чуть не плачут, они ему билеты оплатили, думали, что он будет какой надо, в мехах и с бубном, а тут какой-то сельский механизатор, прости господи, и уболтали Кешу с Валькой с ним по-мужски втихую поговорить, ну, чтобы убедили его как-то поантуражнее одеться, а Кеша с Валькой парни интеллигентные, Валька так вообще без очков не видит ничего. В общем, девки скинулись, взяли им 3 бутылки водки и какой-то закуси, и к этому шаману отправили. Сказали, делайте, что хотите, но шаман должен стать настоящим. Погоди, это не тот шаман, которого вчера по телевизору, прищурилась Света. Да-да, тот самый, радостно рассмеялась Наташа. То есть, мне не показалось, что он был бухой. Света фыркнула. А что там было-то? С любопытством спросил бегемот. Да там была программа про выставку, сказала Света. Все такое официальное, красиво показывают. А потом ведущая подходит к этому шаману. На нем меховая шапка, какое-то странное ожерелье не знаю из чего. И у него бубен, и лапа какая-то птичья. Лапа из реквизита театра нашего была, пояснила Наташа. В общем, давайте все как было расскажу. Кеша и Валя сначала пришли и давай мяться. Якут их отшивает. Почти дверь своей комнаты в общаге захлопнул. В смысле общаги? Удивился я. Ну а куда мы его поселим? Развела руками Наташа. Денег на гостиницу у нас нету. Вот и поселили в общаге. Освободили комнату специально для него. Да вы слушайте дальше. Короче, якут говорит. Нафиг пошли, малохольные. И тут Кеша от безысходности бутылку ему показал. Ну, тот оживился. Парней к себе затащил, а телевидение должно через 2 часа уже приехать. И к тому моменту, Наташа рассказывала, размахивая руками и активно изображая в лицах, все наши, кто еще остался в фазенде, стянулись к сцене. Макс приволок несколько пачек печенья и 2-3-литровых банки виноградного сока из запасов своего бара. Астарот с Бильфигером закрыли дверь на ключ. Свет почти во всей фазенде мы погасили, оставили только 1 лампочку. Говорили, смеялись. Не хотелось расходиться. Когда я вышел из туалета, то на некоторое время замер, просто чтобы попрочнее запечатать в памяти это зрелище. Круг теплого света от болтающейся на шнурке лампочки, край сцены, парта, несколько стульев, спортивная лавочка и мои друзья и компаньоны. Кто-то сидит, кто-то стоит и активно жестикулирует. В чем-то Наташа права, пожалуй, насчет места силы. О-о-о, а вот и наш герой дня. Мама вскочила из-за праздничного стола. «Ну давай, хвастайся, отличник. Представляете, у Вити с первого раза сдать не получилось, а Володе на автодроме даже аплодировали все. Да я не выспался просто, вот и зевнул пару вопросов», — сказал отец. «Ничего, со второго раза я точно сдам. Честно говоря, я хотел из ГАИ смыться, как только мне выдали книжечку водительского удостоверения. Но отец меня перехватил и затребовал, чтобы сегодня вечером я, как штык, явился домой, мол, надо отметить такое важное событие. Ну как же, права получил, требуется обмыть, без этого никак не работает. Права были старые, даже герб еще советский, пластиковые карточки пока еще не появились. Может быть, где-нибудь в Москве уже такие были, это у нас в Новокиневске до сих пор использовали старые бланки. Даже вкладыш для проколов мне выдали. Я досадливо подумал, что надо будет поменять их на более привычный вид. Как только появится такая возможность, ты понимаешь что? Начал рассказывать гостям отец. В железнодорожном ГАИ инструктором же Селиванов работает. И у нас все было схвачено, надо было только теорию сдать. А за вождение можно было не волноваться. И я тихонько Вовке говорю, ты не торопись, иди во второй десятке, когда Селиванов за руль сядет. Он на автодроме и руль где надо подкрутит, и с педалями подстрахует. И что ты думаешь? Вовка отмахнулся и полез самым первым сдавать. И с таким, главное, свистом автодром проскочил, что все обалдели. И инструктор самым первым вылез, главное, руку Вовке пожал. И говорит: ты, волосатый, за рулем что ли родился? Ой, пап, да ладно, не так все было, я изобразил скромника. На самом деле, нифиг было выпендриваться, конечно, никакого особого таланта к вождению у меня нет, просто стаж больше почти 30 лет. А если считать с неофициального начала, когда дед меня впервые за руль своего москвича в деревне посадил, то и вообще все 40. Но у инструктора, который со мной в машине сидел, была такая рожа спесивая, что я не удержался. Была идея полицейский разворот еще показать, но это было бы реально чересчур. Да ладно тебе, отец хлопнул меня по плечу. Они теперь про тебя будут былины слагать и новичкам рассказывать. И буду я теперь как тот сын маминой подруги. Ага, ухмыльнулся я. Что еще за сын маминой подруги? Спросила мама. Она вернулась с кухни с тарелкой и приборами для меня. Ну знаешь, это такой идеальный человек, объяснил я. Этот мем здесь еще не в ходу, но он не на пустом месте появился, так что объяснить несложно. У любой мамы всегда есть подруга, сын которой все делает лучше, учится, достигает рекордов, помогает по дому. Скорее уж дочь, фыркнула Лариска. Мама мне всегда приводит в пример эту дурацкую Агату Махрову. И отличница, и одевается аккуратно, и порядок у нее идеальный. Вместо того, чтобы огрызаться, могла бы тарелку брату принести, сказала мама. Сеструха надулась, отвернулась и зашептала что-то на ухо Бильфигару. Так, стоп, возмутился я. Я пошутить хотел, а вы поругались. Не такой уж я и идеальный, выходит. Не быть мне сыном маминой подруги. Лариска, двигайся давай. Я втиснулся между Лариской и подлокотником дивана и толкнул ее в бок локтем. Уверен, что эта Агата тебе ужасно завидует, прошептал я ей на ухо. Ну да, конечно, пробурчала сеструха. Музыкалка, художка, танцы, и везде отличница. Эх, никогда не понимал родителей, которые лишают своих отпрысков детства, лишь бы было, чем похвастаться, хмыкнул я. Владимир, а что это вы под стол-то прячетесь от своих прямых обязанностей? Авторитетно вмешался Грохотов. Он сегодня был один, без жены и дочери. Видимо, те новую квартиру старательно обживают. Продемонстрируйте нам, так сказать, вещественные доказательства-то. Ах да, конечно. Я извлек из кармана рубашки книжечку. Вот, показываю. Все честно. Я, Владимир Викторович Корнеев, с этого дня имею полное право на управление транспортным средством категории П. А номер, номер какой? Привстав со своего места, спросил отец. 36, 22, 49, ответил я. На память. Я по давней привычке все номера документов стараюсь сразу же вызубрить. А-а-а, 9, воскликнул Грохотов. Вот это ты удачник, у меня была четверка всего-то. Ну и что, что 9? Недоуменно спросила мама. Так вы что же, правил не знаете? Грохотов подался вперед, толкнул животом стол и стаканы на нем зазвенели. Последняя цифра номера означает, что именно столько. Ах да, точно, перебил его я. Я все принес. Что принес? Мама придержала меня за плечо. Что еще за правило? Спокуха, мам, не порть мне сюрприз. Я поднырнул под ее руку и выскочил в прихожую. Витя, раздался за моей спиной голос мамы. А чем еще меня не предупредили? Валичка, да что ты сегодня такая напряженная? Примирительно сказал Грохотов. Тебе радоваться бы надо, у тебя сын на права с первого раза сдал. Он молодец, я его уже поздравила, сказала мама. Но сюрпризы эти ваши мне вообще не нравятся. Я вернулся в гостиную со спортивной сумкой. Мужская половина гостей уставились на нее в предвкушении, разве что ручки не потирали. А правило такое, мама, сказал я и открыл молнию. Чтобы хорошо ездилось, чтобы гаишники не зверствовали, а гвозди не втыкались, когда получаешь права, нужно проставиться. Кто бы сомневался, мама поджала губы. Важный момент, я поднял указательный палец. Купить нужно столько бутылок. Какая у тебя последняя цифра номера документа? 9, ахнула мама. Кошмар какой, так ты 9 бутылок водки притащил? Конечно, широко улыбнулся я. Правило есть правило. И я начал выставлять на стол в рядочек 9 крохотных мерзавчиков. Эй, это что еще шуточки? Водает, жук, ты бы еще водку в пробирках приволок. А что не так? Невозмутимо спросил я. Водка, водка. 9, 9. Правило соблюдено, так что поздравляем меня, я больше не бесправный. Мама наконец-то облегченно засмеялась и обняла меня. Так что, похоже, титул сын маминой подруги я сохранил. Для всех жен наших друзей семьи. Домашнее празднование продолжилось. Отец еще пару раз расписал, как лихо и звездно я прокатился по автодрому. Причем с каждым разом восторг остальных экзаменующихся, инструктора и гаишника был все более громким. В какой-то момент стало понятно, что мы с Лариской и Бильфигером уже можем тихонько свалить. То, что я был виновником торжества, уже никакой роли не играло. Так что мы закрылись в комнате Лариски, поболтать о вечеринке в Фазенде и обсудить, что будем устраивать на Ларискину днюху. Но почти сразу же в дверь к нам постучали. Блин, а я надеялся, что там уже и без меня обойдутся, вздохнул я и открыл шпингалет. «Володя, можно тебя на пару слов?» – тихонько сказал Грохотов-старший. Глава 15. «Что-то случилось?» – тихо спросил я, прикрыв дверь в комнату. «Нет-нет, все в порядке», – заверил меня дядя Слава. «Просьба к тебе есть небольшая». Он посмотрел на меня с прищуром, этакий оценивающий взгляд, мол, ты о себе сильно не воображай, я своей просьбой тебе скорее одолжение делаю. Я чуть не рассмеялся. Все-таки удивительный мужик дядя Слава, он так-то реально неплохой мужик, действительно умный, оборотистый и предприимчивый, и великодушный даже, готов помогать своим, чуть ли не последнюю рубаху отдать может, но это его чувство собственной важности. Тот случай, когда такая мелочь, как выражение лица, способно перечеркнуть вообще все. Хорошо, что я все-таки уже успел неплохо его узнать. Слушай, помнится, ты как-то парой слов обмолвился, что работал на того парня, который концерт группы «Мираж» устраивал, с задумчивым видом проговорил Грохотов. Ну, кивнул я, не помню, чтобы я ему об этом рассказывал, но тут, как говорится, слухами земля полнится. Так что неважно, откуда он об этом узнал. «Ты бы познакомил меня с этим человечком», — сказал Грохотов, меняя тон на легкомысленный. «Вроде как, неважно ему, просто что-то в голову взбрело. Могу дать его телефон». Я пожал плечами и потянулся к карману. «Нет-нет, так дела не делаются», — он быстро перехватил мою руку. «Давай лучше договоримся о встрече, лицом, так сказать, к лицу, чтобы ты мог честь по чести нас представить. Лады, да нет проблем», — я пожал плечами. «Мне все равно нужно к нему на склад за новым усилком съездить. Завтра, можно и завтра», великодушный кивок. И я опять чуть не заржал, но сдержался. Поддеть его хотелось, но смысл, перевоспитывать Грохотова уже поздно, а просто ради смеха, чтобы увидеть на его лице растерянное выражение, никогда не считал бессмысленный троллинг чем-то реально интересным. Ну такой вот он есть, Грохотов наш, его тщеславие, его враг. «Вот и отлично», — сказал я. «Значит, еще и права обновлю, раз такой повод есть. Гараж, который достался маме вместе с машиной, был отличным местом. Не бокс с номером в огромном гаражном лабиринте, а этакий крохотный незаметный анклавчик среди небольшого островка, сохранившегося в нашем районе частного сектора. Если не знаешь, что там за забором, то и не поймешь, что там гаражи. 8 штук. Правда, один явно не открывался уже года 2. Так что делаю вывод, что соседей по гаражу у меня 6, то есть, пока у меня, скорее всего, когда отец получит права, он меня от авто, купленного мамой, оттеснит. Но пока, я повозился какое-то время с замками, хитрая схема, нужно вставить один ключ, повернуть его до половины, потом вставить второй, повернуть его в обратном направлении, а потом оба ключа вместе, каждый раз какой-то из ключей не в ту сторону поворачиваю. Как с флешкой, фиг привыкнешь, какой стороной точно вставлять. В конце концов дверь открылась с греющим душу скрипом. Как может открываться только дверь гаража? Здоров, парень. Из-за приоткрытой двери высунулось бородатое лицо. На лбу, черное пятно, в руке, кусок грязной ветоши. Это ты что ли Валькин сын? Ничего себе, здоровенный какой лоб вымахал. Михалыч, ты зацени. Так я-то его видел уже, это ты сычуешь днями и ночами. Раздался из гаража голос Михалыча, бывшего хозяина моей новой машины. Временно моей, ясен пень, машину продал, но от места тусовки настоящих мужиков отказываться не стал. Я с этим Михалычем в первую очередь познакомился, когда мама сказала про машину. Он своего кузнечика и рад был бы не продавать, но у него начало стремительно ухудшаться зрение, все-таки за 70 уже, а следил он за своей машинкой тщательно. Когда мне с гордостью ее показывал, пару раз даже слезы смахивал. За месяцы, пока учился, я несколько раз уже сюда приходил, как с Михалычем, так и без него. Заводил кузнечика, проверял готовность бортовых систем, привыкал, в общем. Ну и следил, чтобы не захерела машинка от долгого стояния в гараже. «Ты мамку свою за руль не пускай, гляди», — строго погрозил пальцем мой сосед по гаражу. «Она у тебя баба-кремень, конечно, но незачем это ей, поверь моему слову». «Угу», — кивнул я. «Заочно я тут всех уже знал». Словоохотливый Михалыч при каждой встрече обстоятельно рассказывал, как у кого дела, у кого внук родился, кто на пенсию вышел, а у кого невестка, стервь такая. Это был спаянный такой пенсионерский кружочек, замкнутый микрокосм, можно сказать, и все они были исключительно летними водителями, кроме одного. Хозяин гаража не так давно помер, так его родня гараж продала, а новый хозяин не спешил налаживать с соседями общение, а машина у него, как сообщил Михалыч заговорщическим шепотом, «Слышь, чего, настоящая иномарка, так ты чего, Володя, прямо сейчас уже и поедешь?» Михалыч выбрался из гаража соседа, «И права уже получил, ага», кивнул я, распахивая двери во всю ширину. «Вчера, это ты смело, конечно», Михалыч покрутил головой и погладил бывшую свою машину по зеленому капоту. «Ты смотри, аккуратнее там, тут выезжать хитро надо», подключился к разговору бородатый. «Сначала газку поддай, а потом сразу педаль отпускай и руль вот эдак вот выворачивай. Давай помогу тебе». Бородатого все называли Ильич, хотя отчество у него было Степанович. Георгий Степанович Ильин. Но как-то Ильич с самого начала приклеилось, очевидно из-за некоторого сходства с вождем мирового пролетариата. Он встал в углу и принялся размахивать руками, показывая, как мне нужно действовать. Я усмехнулся. Ничего особо хитрого в маневре я не видел, но чтобы доставить дедам удовольствие, выезжать принялся аккуратно и даже типа неуверенно. Оттормаживаясь и даже пробуксовал в самом начале. «Да поддай газку, не боись. Эх, молодежь, всему-то вас учить надо. Волосы-то отрастил, как деваха». Я вырулил из открытых ворот нашего гаражного мини-сообщества, высунулся в окно и помахал Ильичу с Михалычем, которые кинулись закрывать деревянные створки. Я так-то мог и сам закрыть, но деды так бодро мне помогали, что я не рискнул вмешиваться. «Спасибо», — прокричал я и, уже не изображая неуверенность, покатил по улице. Я ехал, неспешно разглядывая такой знакомый и все еще незнакомый Новокиневск. Давненько его не видел с этого ракурса. Ну, то есть, видел, конечно, на уроках вождения, но это было еще не совсем то. Там я честно и бездумно выполнял указания инструктора, а сейчас как будто заново знакомился с городом, что ли, с городом, который пока еще не знал, что такое пробки, и ближайшие несколько лет не узнает. Я свернул с привокзального проспекта на Транспортную, проехал мимо съезда во двор своего дома, пропустил на Молодежной приземистую черную «Волгу», повернул налево. Туговатое сцепление, вот что, но это ничего, привыкну. Главное, теперь я снова на колесах, и больше не придется никому идти на поклон, чтобы доставить куда нужно аппаратуру ангелочков, привезти со склада Колимбы очередной нужный реквизит для вечеринки в Фазенде, ну и к Василию вот сгонять. На площади Советов я свернул к Сталинкам и припарковался рядом с аркой, заглушил мотор и посмотрел на часы. Рад знакомству, Василий пожал Грохотову руку и недвусмысленно шагнул к двери своего склада, мол, прием окончен, до свидания. «Вовчик, ты бы не мог задержаться, мне же дядю Славу нужно еще до дома», — начал я. «Ничего-ничего, дядя Слава и сам прекрасно доберется», — с преувеличенной веселостью сказал Грохотов. «Тем более, мне нужно еще в одно место заглянуть, тут по соседству». Я пожал плечами и присел на край стола. Василий проводил Грохотова мимо стеллажей к выходу, вдалеке лязгнула дверь. Было слышно, что они на пороге обменялись еще парой фраз, а мне на глаза попался ретро-микрофон. Кажется, такой назывался микрофон Элвиса. Здоровенная хромированная штука, стильная такая вещица, винтажная. Раньше у Василия такого не видел, явно недавнее приобретение. «Вовчик, скажи мне как родному, этот твой Грохотов, он как вообще?» — спросил Василий, возвращаясь ко мне. «Да знаю я, что он какой-то друг семьи, не начинай. Сам бы ты с ним дела вел или как? У него есть пара раздражающих привычек в общении, но он нормальный мужик, не кривя душой», — ответил я. «Такую патоку льет, что до сих пор приторно», — скривился Василий. «Не знаю даже, упрашивать и убеждать не буду, Я пожал плечами. Я Грохотова не особо люблю, но без объективных причин. Без объективных, говоришь. Василий сел на свое место и откинулся на спинку стула. А микрофон этот ты продаешь или он просто для красоты тут стоит? Спросил я, покрутив в руках тяжеленький сюр. Красавец, правда? Василий широко улыбнулся, забрал у меня микрофон и изобразил, что поет. Эх, себе бы забрал, если бы петь умел. Это Конрад сначала попросил, а как в руках подержал, отказался. Неудобный, говорит, каким-то петухом заморским себя с ним чувствую. Стоит вот теперь. Дорого? Спросил я. Василий назвал сумму. Я сначала присвистнул, потом полез за пазуху. Да ты понимаешь, я бы и не стал покупать, но ты же знаешь Конрада. Начал оправдываться Василий. Он как на уши мне присел, мол, хочу, не могу. Мечта, мол, детская. А мы еще и подпили тогда. А тут Гурьев как раз случился. В общем, чемодан теперь без ручки. И самому не нужен, и дешевле, чем взял, отдавать жалко. Я заберу, сказал я, сосчитав купюры. Это была почти вся свободная наличность из бюджета ангелочков, но сейчас было не то время, когда имело смысл экономить деньги. Цены мчали вверх, и, судя по тому, что я знал о 90-х, останавливаться в ближайшем будущем они не планировали. А микрофон? Ну, прикольный микрофон. Астароту такой пойдет, стопудово. Сразу плюс 100 к рок-звездности. С моей колокольни, разумеется. Имиджмейкер Кристина может и не одобрить. Тогда себе оставлю, как талисман, подумал я, глядя на чуть удивленное лицо Василия. Давай, выкладывай, что там у тебя еще? Деловито сказал Василий, упаковав хромированное чудо в безликую белую коробку. «А с чего ты взял, что у меня есть что-то еще?» Усмехнулся я. «Усилок мы уже погрузили, так что, очень уж у тебя задумчивый был вид, когда твой Грохотов вокруг меня квахтал», — заржал Василий. «Так что вываливай, не стесняйся». «А, да», — я тряхнул головой. «А ведь прав Василий-то, есть у меня еще одна тема, которую я хотел с ним обсудить». Грохотов со своей внезапной просьбой меня с мысли сбил. В общем, рок-фестиваль. Что рок-фестиваль? Василий подался вперед. Да наш рок-клуб вроде как затеял рок-фестиваль, сказал я. Даже два, но один, который Рокозеро, тебе, наверное, будет не очень интересен. А вот рок-виски Браво выглядит как нечто перспективное. Так, Василий разулыбался. А с рок-клубом что? Короче, я придвинул к столу табурет и сел. В рок-клубе назрел небольшой политический кризис. Банкин довыпендривался, криво ухмыльнулся Василий. «Можно и так сказать», — кивнул я, — «но к делу это так себе относится. Банкин, кстати, может и справился бы неплохо, если бы не это все». Я вкратце пересказал ситуацию, чтобы больше на нее не отвлекаться. В общем, идея провести в Новокиневске большой летний рок-фестиваль и задействовать чуть более авторитетные площадки, чем химики, мне показалось весьма перспективной, чтобы на стадионах, по-взрослому, а в нынешней ситуации хорошую идею, как видишь, могут запороть еще до начала. Замах на миллион, а получится может очередная местечковая тусовочка ни о чем, и новокиневцы останутся без хорошего мероприятия. Предлагаешь перехватить инициативу? Взгляд Василия стал цепким, при упоминании стадиона. А сам что? Я сразу про тебя подумал, сказал я. У меня может административного ресурса не хватить, и авторитетности. В некоторые кабинеты меня с моими внешними данными вообще не пустят. Сечешь фишку, Вовчик, самодовольно хмыкнул Василий. И на каком этапе готовности сия инициатива? Кстати, а что там ты про второй фестиваль еще говорил? Рокозеро? Спросил я. Тут другая ситуация. Это рок-клубовская оппозиция затевает, в пику Банкину. Эх, модно нынче быть в оппозиции. «Хлебом не корми, дай на броневик залезть». Василий покачал головой. «А эти что?» Я напряг память, силясь вспомнить откровения своих однокашников из своего будущего прошлого. Не мелькало ли там некое Рокозеро как хоть что-то культовое? Нет, не мелькало. Ну или я пропустил эту информацию мимо ушей, не сочтя важной. «В принципе, идея тоже не самая плохая», — сказал я. «Камерный опен-эйр за городом». Или, говоря простым языком, «пьянка на даче с гитарами». «Слушай». Василий навалился на стол грудью, глаза его азартно заблестели. «А что если нам поддержать оба фестиваля?» «Оба?» Я приподнял бровь. «Ну вот смотри», Василий хлопнул по столу одной ладонью. «Нам так и так придется приглашать кого-то из звезд». «Верно, верно», кивнул я. «То есть в любом случае закидывать кучу удочек», продолжил Василий. «Вот и прикинь, приглашаем мы того же Бутусова на рок-виски «Браво», и он даже соглашается и приезжает. Но если фестивалей будет два, с зазором, скажем, неделю, то можно будет ему продать еще пару сольников в городе. Выгоднее ему будет ехать, понимаешь? Понимаю, кивнул я. А еще зрители и вся эта тусовочная шушера. Василий хлопнул по столу другой ладонью. Вот ты говоришь, этот рок-озеро оппозиционный. Значит, туда придут какие-то другие люди, чем на тот же виски «Браво». Так, так, я снова кивнул. Логика рассуждений Василия мне уже была понятна, просто мне нравилось его слушать. Василий был для меня, можно сказать, живым примером мимо. А что, так можно было, что ли? Так значит, если мы по уму оба фестиваля организуем, то сострижем и ту поляну, и другую. Честно говоря, насчет численности этой самой рок-оппозиции у меня были определенные сомнения, но тут вопрос был скорее в качественной рекламе и в ее охвате. Лето в Новокиневске довольно короткое, так что местные жители всегда старались взять от него все. Почему бы и не дать им два разноформатных рок-фестиваля? Один, со стадионом, пивными ларьками и ревущими колонками. Второй, уютный загородный фест, с открытой сценой и проживанием в палатках. И тот, и другой форматы, ни разу не новаторство. Те же КСПшники чуть ли не с 60-х мотаются в свои леса и поют там в свое удовольствие на открытых сценах. А если еще и байкеров к этому делу присоседить, то рок-озеро запросто может стать и культовым событием. Так что скажешь, требовательно потормошил меня Василий. Что значит, что я скажу? Засмеялся я. Звучит так, будто это не я пришел тебя убеждать вписаться за честь новокиневского рока и вытащить местные фесты с пучины кризиса, а я насчет двух фестивалей, пояснил Василий. Да я сразу был согласен, ухмыльнулся я. Ты же меня знаешь. Я за любой движняк, значит, заметано. Василий вскочил и заходил вдоль стеллажа. Получается, что мне в твоем рок-клубе делать нечего. Меня там за своего никогда не примут, могут еще и ощериться. Что, мол, еще за дядя такой? Рок-клуб я беру на себя, сказал я. Заметано, Василий побарабанил пальцами по столу. А я пока закину несколько удочек по своим каналам. Гена этот питерский, тот еще крокодил. Так и молчит ведь, да и хрен с ним, без него справимся. Весна наступила, может и оттает скоро, сказал я. Может и оттает, медленно кивнул Василий. Так, все, у меня руки зачесались, надо уже делать что-то. И микрофон свой не забудь. Глава 16.